Поэтому я убежден, что основной материал об опыте смерти все еще лежит сокрытым в памяти людей. Кроме того, общественное мнение как будто заранее исключает такого рода феномены из сферы психологических исследований. Многое из того, что мы слышим и видим ежедневно, не фиксируется нашим сознанием. Если же наше внимание привлекает что-то необычное, мы, как правило, вспоминаем об этом позже. Вы, вероятно, знакомы с тем, что когда мы узнаем значение какого-нибудь нового слова, то на протяжении нескольких последующих дней это слово попадается нам постоянно. Объясняется это не тем, что слово стало чаще попадаться или произноситься в нашем присутствии. Причина заключается в том, что раньше наше сознание пропускало его, не замечая, хотя оно постоянно присутствовало в окружающей нас обстановке. То же самое произошло недавно на одной моей лекции. Когда была объявлена дискуссия, один врач спросил меня: «Я долгое время работал в медицине, и если то, о чем вы говорите, происходит так часто, то почему я об этом никогда не слышал?» Я тут же обратился с вопросом к аудитории: «Слышал ли кто-нибудь из вас о чем-либо подобном?» В этот момент жена врача подняла руку и рассказала о случае, похожем на тот, о котором говорилось в лекции. Произошло это с близким другом супругов. Расскажу еще об одном враче, который впервые узнал о посмертном опыте, прочитав статьи в старых журналах, упомянутых мной на лекции. На следующий день к нему неожиданно пришел пациент и рассказал случай, весьма сходный с тем, о чем он читал. Врач установил, что этот пациент ничего не знал о моих исследованиях и поведал врачу эту историю только потому, что был напуган и расстроен всем происшедшим. Ему хотелось просто посоветоваться со специалистом-медиком. Многие думают, что именно врачи должны больше других знать об этом феномене, однако на деле это не так. В процессе обучения на медицинских факультетах будущим докторам постоянно внушается, что они должны остерегаться сообщений о чувствах больного. Предполагается, что доктор должен больше обращать внимание лишь на объективные признаки болезни и не доверять субъективным сообщениям пациента. Такой подход, конечно, вполне резонен, ведь легче всегда иметь дело с чем-то объективным. Но, с другой стороны, он приводит к игнорированию многих интересных фактов, в том числе и предсмертного опыта больных. Немногие врачи спрашивают больного о его ощущениях и переживаниях после того, как вернули его к жизни. Поэтому врачи, которые теоретически должны были бы больше других знать об этом, фактически осведомлены о предсмертном опыте не более всех остальных. Вопрос четвертый. Обнаружили ли вы какие-нибудь различия в отношении данного явления для мужчин и женщин? Никакой разницы ни в содержании, ни в типологии пережитого почти нет. Однако мужчины, пережившие предсмертный опыт, рассказывают о нем более сдержанно, чем женщины. Мужчины гораздо чаще женщин отвечали на мои письма лишь кратким описанием пережитого или вообще возвращали назад мои вопросы, когда мне хотелось получить от них более подробное интервью. Мужчины нередко стараются забыть то, что пережили, боятся быть осмеянными и говорят, что ощущения пережитого настолько необычны, что не хочется о них вспоминать. Примерно в 3 раза больше женщин, чем мужчин, приходят поделиться своими психологическими переживаниями. Другая интересная особенность состоит в том, что значительная часть таких случаев происходит у женщин во время беременности, что остается для меня пока непонятным. Я могу объяснить это только тем, что беременность сама по себе сопряжена с повышенным риском для здоровья и многочисленными осложнениями. Вопрос 5. Как можно быть уверенным в том, что все люди сообщали вам правду? Для тех, кто не наблюдал подобное мне предсмертное состояние и ничего о них не слышал, легко предположить, что все эти рассказы не больше, чем ложь. Мне приходилось беседовать с умудренными опытом, зрелыми, эмоционально устойчивыми людьми, которые были необыкновенно взволнованы и даже плакали, рассказывая о том, что с ними произошло.